Офис компании «Неприятные ощущения». Москва, улица Большая Лубянка, 7 июля, четверг, 11:49. Великие дома ошибались. Исчезнувший из тайного города рыцарь Ханс фон Сарбат не был старцем горы. В действительности он был его отцом и учителем, и без его знаний, опыта и умений Хасан ибн Сабах, несмотря на глубокий ум и несомненный гений, не смог бы создать уникальных джиннов и стать легендой и для челов, и для тайного города. Благодаря отцу Хасан получил и блестящее образование, и магические способности. Он рос умным и любознательным, а главное, совсем не трусливым. Отец научил его презирать опасность, отвечать ударом на удар, быть сильным и всегда стремиться к большему. Отец говорил: «Слабаков убивают или топчут». И хороший сын навсегда запомнил его слова. Скромный в быту, но дерзкий и решительный при достижении поставленных целей, Хасан с малых ногтей был увлечен идеей создания справедливого государства. Не рая и не утопии, но свободной и хорошо защищенной страны, жители которой, возможно, и не купались бы в роскоши, зато были бы избавлены от гнета владетелей и несправедливости их судей. Хасан мечтал обрести покой и умиротворение, сделать людей, если не совершенно счастливыми, то хотя бы довольными жизнью, но понимал, что даром ничего не дается, а неспособная защищаться страна не просуществует и года, точнее, даже не возникнет. «Если они узнают о твоих способностях, они тебя убьют», — говорил сыну рыцарь. Челы отвыкли от магии, но скоро поймут, что ты стоишь выше, а значит, ты должен придумать нечто такое, что отобьет у них охоту лезть к тебе. Нужна собственная, беззаветно преданная лично тебе армия. Нужны солдаты, готовые за тебя умереть. Причем такие солдаты, против которых будут бессильны и челы, и маги тайного города. «Но где их взять?» – спросил тогда Хасан. И услышал единственно возможный ответ – «Ты очень умен, сын. Ты должен придумать». И Хасан ибн Сабах придумал. Он учился как проклятый, проводя за книгами дни и ночи напролет, но не зазубривая магические выкладки, а обдумывая их, постепенно привыкая фантазировать, проектировать принципиально новые заклинания на основе уже изученных, но не останавливаясь, а развивая их, уходя так далеко в магические тайны, что даже отец не всегда понимал, чем занимается Хасан. Когда будущему старцу горы было 17 лет, рыцарь Ханс фон Сарбат признал, что сын обошел его в магическом ремесле. Когда будущему старцу горы исполнилось 19, рыцарь Ханс фон Сарбат погиб. А в 23 года будущий старец горы выковал первое золотое кольцо и собственноручно нанес на него аркан заклинателя, сделав первый шаг к созданию армии джиннов.